Здравствуйте, ребята. Я это... О, Сильвер Снейк, спасибо. Пранки про насраное говно в подъезде. Без проблем, с удовольствием. Делаешь? Без проблем, с удовольствием. Спасибо тебе, начинаем сейчас звонить. Отдел полиции первого к четвергу, можем помочь. Да, здравствуйте, мы вот по Владимирской. 10, у нас здесь в фойе ваш сотрудник оставил калач. По какому адресу? Владимирская, 10. Он зашел, будучи нетрезвом виде. Под спайсом или под чем, снял штаны, начал срать. А потом... Кто? Сотрудник полиции. Это когда было? Ну вот буквально полчаса тому назад я смотрел на камере... Сначала, потом вышел, а там говно воняет все. Фу, я не знаю, сотрудник что он жрал. Полиции? Да, сотрудник полиции снял штаны, насрал прямо в фойе и это, и ушел. А потом он недалеко ушел, он на улице там валяется. А что там находится в Первой Владимирской, дом 10? Это, короче, такое полуофисное здание. Офисное здание. Да, там это говно, можете, пожалуйста, прийти убрать? Ну, убирать будут дворники. Не, подождите, сотрудник оставил дворники убирать, что ли? У нас с дворниками и так проблемы. Секундочку, ваша фамилия как? Кнур. Кнур моя фамилия. Кнур? Да. Угу. А телефон для связи ваш какой? Не, это анонимный звонок, анонимный. Идите убирайте, не надо никаких телефонов, просто идите это говно уберите. После вашего сотрудника, который сволочь, блядь, пьяная... Под спайсами. Угу. Это, вы скажите, это вменяемо вообще средь белого дня такое делать? Ну, мы сейчас проверим эту информацию. Ну, я сомневаюсь, что вы действительно... Не, вам вот скажите, вам нехуй делать? Или зачем вы вот это вот делаете? Ну, а почему вы не представляете свой телефон для связи, если вы были очевидцем? Потому что я вижу, как у нас работает полиция, что те, кто оставляет заявление на власть... Ваше обращение считается анонимным, получается. Вот, вот анонимное обращение, да, иди убирай говно. Иди убирай говно, понял? Тряпочку, ведерко и чисти лопаткой, совочком. Я думаю, после мы вас кота. Попросим это сделать, да. Меня попросишь? Да я тебя в рот ебал! Отдел полиции первого к четвергу. Да я тебя в рот ебал, меня он попросит, блядь. Иди убирай после своего сотрудника. Установим вас, где вы находитесь, если будете бластом таким заниматься по телефону. Иди говно убирай, вот где я нахожусь. Вот где говно, там я смотрю пока и нюхаю. Ну что, наговорился? Блядь. Наговорился? Иди убирай, я тебе сказал, пиздюк, блядь. Да ебать, Аркадьевич Кнур, мадафака, блядь. Смотрите, такая вот проблема. Я хотел бы сообщить о минировании. Вы понимаете, что вы сейчас сообщаете? Да, смотрите, дело в том, что заминирована бутылка, на которой вы сидите. Угу. Бутылка, на которой я сижу. Да, она заминирована. Угу. Алло. Сейчас, секундочку, подождите. Да, жду. Фамилию можно вашу? А зачем моя фамилия? Вы сидите на заминированном объекте. Понимаете, мне как-то безразлично то, что... Нет, они... может быть, вы это называете стулом, но в простонародье это называется бутылка. И вот в бутылку помещено взрывное устройство. Мне-то безразлично, что с вами будет, но я просто нахожусь по соседству, и меня осколками может задеть, понимаете, выбить окна и прочее. Я пенсионер уже. А где проживаете? Пенсия маленькая. По соседству проживаю. Владимир. Считаю, что это анонимный звонок, потому что вы, менты поганые, вы начнете вот это вот что-то... Меня еще виноватого сделаете. Я о вас забочусь, а вы меня еще виноватого сделаете. Поэтому смотри, ты вот на этом объекте, на котором сидишь, то есть на бутылке, давай с ней привстань, да, и... можешь в жопе ее держать, можешь отдельно от жопы оторвать, но иди к минерам, чтобы они разминировали бутылку и чтобы никто не пострадал, хорошо? Понятно. Еще что-нибудь можете добавить? Ну, информация есть какая-нибудь дополнительная? Да, добавить хочу, я хочу тебя спросить, сколько там на таймере еще осталось время до взрыва, может... Я вижу, что ты дебил и что ты больной, и что я, может, еще успею убежать на безопасное расстояние. Сколько там по таймеру еще? Боюсь, вы не успеете. А сколько там на таймере? Бегите быстрее, бегите. Ну, сколько там? Минута, две, полчаса. Вы не волнуйтесь. Ну, вы не успеете все равно. Ну, сколько, сколько? Ну, для чего вам это надо? Все равно зацепят. Чтобы убежать. Чтобы... Да не убежите. А хорошо, а что там, пластид, тротил, что там заложено? Не знаю, не знаю. А можешь это на ощупь определить? Не могу. А можешь ее из жопы высунуть или боишься, что она сдетонирует? Я встать не могу. Она сдетонирует, да? Не знаю. Ну, а можешь попробовать? Ёбнет, какая да, разница через сколько? Я предлагаю вам прийти сюда попробовать. А зачем? А что мне пробовать? Ну, а как, вы все равно не успеете убежать. Придите, помогите мне лучше. А в чем помочь? А мне что, за это заплатят, что ли? Заплатят. Город заплатит. Город заплатит за то, что отец... Возможно, даже медаль дадут. Медаль даже дадут? За разминирование бутылки? Ну так, за оказание помощи сотруднику полиции. Да не, нахуй иди за такое медаль еще получать. Ты что, блядь, меня же во дворе все заплюют. Меня ж деды все заплюют, блядь, за такое оказание. Я только эту медаль нацеплю, у меня это... Все, вы тратите школьники, время, а время школьники. Уходит, мужчина. Все, до свидания. Все, иди нахуй. Дежурный честного Гиревича, можешь помочь. Да, здравствуйте. Смотрите, я когда... Вот сейчас вот весна пришла, да, я там начал копать, обрабатывать землю. Нашел автомат МП-40. Он так, такой, это, глиняный... А где нашли автомат-то? Ну, на своем городе МП-40 нашли. А огород-то где находится? В Московской области. Московская область? А вы звоните в Новогиреево. То есть вам все равно? Москвы. Нам не все равно. Какой? Ожидайте. Подождите, подождите, алло. Да. Да, в кокошниках нашел автомат, в общем, МП-40. Я хотел узнать, у вас есть под него патроны? Я бы купил. Нет, патронов нету. Фамилия ваша. А где можно найти патроны? Я бы хотел с этого автомата пострелять. Фамилия ваша как? Кнур, Кнур. А где бы можно было патроны приобрести? Я хотел бы с него Уважаемый! Тут патрон не приобретают, тут только сдают все оружие найденное. А где можно купить именно патроны? Мне не интересует сдавать, мне это хороший предмет. Я что, дурак его сдавать, что ли? Где можно именно приобрести патроны, с него пострелять? Вы уже позвонили. Да, фамилия вас, и где вы живете? Кнур, Кнур меня зовут, фамилия. А где можно приобрести патроны? Ну мне бы пострелять. Кнур, зовут вас. Ну мне по голубям пострелять, ну поймите вы. Зовут вас как? Ну что вы это, что вы вот это вот меня допрашиваете, как НКВД какое-то? Я с автомата МП-40 хочу пострелять. НКВД, да. Фамилия ваша как? Имя, отчество полностью? Кнур? Смотри, зовут вас как? Смотри, я тебе назову после того, как ты мне продашь патроны. У тебя же патроны есть по-любому. Тебе же сдают. Вот давай мы с тобой договоримся. Вы сюда едете или нет? Ну, тогда. Я у вас по прописке живу, вот где вы вот это... Где, по какому адресу вы живете? Ну вот где ваша дежурная часть, вот там живу, в том районе. Ну, а где? Ну, вот вы... в вашем районе живу, да. Точнее, скажите, где вы живете. Ну, а зачем вам? Вы у меня автомат заберете, я не хочу этого. Конечно, заберете. Не, вы у меня заберете автомат, а я хочу его себе оставить. Да. Это антиквариат. Вы позвонили, значит, заберем. Ну, это антиквариат, понимаете? Алло. Алло. Давайте так. Алло. Мы с вами очень долго разговариваем. Давайте так, Где вы проживаете, телефон, назовите мне. Я вам скину деньги на Киви за патроны, скажете. Мне где-то патронов, ну, 40 штук, там две обойми было. Гражданин, старший оперативный дежурный, вы будете нам сообщать какую-либо информацию, или я прекращаю разговор? Я сообщаю информацию, сообщаю. Назовите свою фамилию и адрес. А зачем? Это для торгово-купли-прождажных сделок наших, это не нужно. Ну да, я хотел это, чтобы закладку с патронами сейчас. Ребят, кто это? Кто критикует деда, дескать, вот, звонит в полицию, а вдруг там кто кого-то убьют, там, а вдруг еще что-то, не дозвонятся. У меня много такой критики сыпется, в том числе в личные сообщения. Эта критика однообразная. Объясняю. Я не звоню в 02. Я не звоню в Петровку 38 даже. То есть я звоню просто в номер ОВД. Когда с человеком что-то случается, он звонит по оперативному номеру, а не в конкретное ОВД. То есть это даже комментировать нет смысла. Давайте им еще раз позвоним. А еще я нашел пушку 17 века. Под нее ядра у вас продаются? У нас продается психбольным, знаете что? Я сейчас вычислю ваш адрес. Вы мешаете работать сотрудникам полиции. Я не мешаю, но... Вы мешаете работать сотрудникам полиции. И не первый день уже. Я первый раз звоню. Да? Я первый раз, да, позвонил. Вы думаете, если вы изменили голос, мы вас не узнаем? Андрей, зафиксируй. А кто вам? Андрей, зафиксируй, да, обязательно. Фиксируй, Спасибо. Фиксируй, Андрей. Алло. Ебать, Аркадьевич Кнур, мадафакер, блядь. Компания «Эверест», старший инспектор Фоменкова Елена Александровна, разговор записывается, слушаю вас. А вы могли бы очистить мою ауру своими жирными ляжками? Нет, не могла, потому что у меня ляжки не жирные. Но вы же работаете на «Эвересте». И что теперь? Ну, у вас же ляхи, значит, жирные. Нет, вы ошибаетесь. У меня очень даже красивые ноги. Сомневаюсь. Ну, ладно. А скажите, а как пройти до Шамбалы? Как найти Шамбалу? Кого? Кого еще раз? Шамбалу как найти? Ваши жирные ляхи... Загуглите, пожалуйста, и узнаете. Нет, дело в том, что это скрытый город, его невозможно так найти. Только жители Эвереста знают, где он, и то некоторые. Вы могли бы... поднимайтесь на Эверест. Идете прямо-прямо, сворачиваете налево, падаете с Эвереста, и вы в закрытом городе. А вы так делали уже? Я нет, мне этот город просто не нужен. Ну-ка, а вы просвещенная, что ли? Ну, конечно, я же на Эвересте. Ну, на Эвересте. А зачем вы забрались на эту гору? Не для того, чтобы Шамбалу найти? Сидите, отращивайте все жирные ляхи, зачем? Нет. Ну, во-первых, я вам еще раз говорю, у меня очень красивые ноги. Во-вторых, если я туда забралась на Эверест, значит, не на самом деле, допустим, арабы и евреи, конечно, да, не котируют жирные ляхи, но я не котирую. Вы я, допустим, не арабка, не еврейка, я чисто русская. Я имею в виду, подождите, вы русский? С их точки я никуда зрения, не ухожу. С их точки зрения, ваши ноги красивые, но у вас жирные ляхи, по факту. Нет. Хорошо, скажите, а как чистить ауру вилкой? Ну, вам, наверное, это виднее, я думаю. Ну, вы же с Эвереста, вы же просвещенная, вы должны знать. Я еще не дошла до такого уровня, чтобы знать, как чистить ауру. Хорошо, а в чем смысл жизни? В чем смысл жизни? У каждого свой смысл жизни. Ну, ваш в чем? Например. А ваш в чем? Нет, ваш в чем? Я же про это и спросил. Я позвонил на Эверест, чтобы узнать, в чем смысл жизни. Нет, давайте сделаем так. Вы ответите на мой вопрос, а я на ваш. В чем у вас смысл жизни? Я без понятия. В интернете лайков больше на Ютубе собрать, да? Каких еще лайков? Вы о чем? А вы не знаете, не делайте это, пожалуйста. Я не знаю, конечно. Вы знаете, уважаемый, мне кажется, вам надо отдохнуть, выспаться и перезвонить. Не, подождите. До свидания. Подождите, блядь. Ебать, Аркадьевич Кнур, мадафакер, блядь! Алло, Женя, привет! Жень. Да, да! Женя, смотри, скажи, зачем ты в подъезде у меня насрал? Что смешного? Оно воняет! Оно воняет, понимаешь, блядь? Иди убирай! Сучара, блядь! Нихуя себе. Это кто вообще, блядь? Не, подожди, а ты своими солями накурился солью, да? Насрал у меня в подъезде, измазался еще говно, все в стены в говне. Ты нахуй, блядь, либо ты говоришь, что нахуй ты, мне похуй, что ты эти ебало бью за такую хуйню. Кто это нахуй мне вообще звонит, ебало? Я дед, Евпат Аркадьевич Кнут. Какой нахуй дед? Ты насрал у меня в подъезде, измазался в говне, измазал все стены. Иди убирай, я тебе дам тряпочку и ведерко. Патрик, это ожидается голос. Черт, который работает? Черт ебаный, слышь? Кот? Конг ебаный, блядь, сука, заткнул нахуй. Конг работает. Черт ебаный, ты меня слышишь, алло? Меня опоздали, да? Ты где, короче? Чепуха, иди давай убирай, наркоман ебаный, блядь. Ты что, ты не помнишь, где ты насрал, что ли? Ну, значит, прометнись по всем породнякам, где ты насрал, блядь. А я, блядь, дохуя где насрал, я сейчас могу на личности перейти. Едь, говори, куда едешь. Вот давай, черт, иди, едь. Едь или иди. И убирай говно после себя, тварь ебаная, блядь. Не знаю, как ты, что такое? Биологический мусор. А что за программа у тебя голос так меняет, Аркадий? Биологический мусор, блядь. Иди убирай, тебе сказал. Программа. Аркаш. Какой еще Аркаша? Иди убирай, дебил, сука. Конченый. Так, блядь, куда ехать? Давай, говори. Ты что, не помнишь, где ты насрал, что ли? Да я, блядь, дома себе срался, не ебаный в рот, нах. Вот дома, а до дома, когда ты насрал. Ну и что дальше, блядь? Дальше, блядь, иди убирай. Ты в говне измазался, все стены измазал говном. Весь подъезд воняет, давай, блядь, из-за тебя. Давай мне, блядь, нахуй адрес. Черт конченый, блядь. Алло, так ты идешь убирать? Да-да, приду, скажи адрес. Ты тупой или больной, блядь? Наркоман, сука, конченый, блядь. С солями своими упоролся, тварь ебаная, блядь. Шкура, блядь. Это ваша, это на директора городского. Шваль, блядь, шваль подзаборная. Ебать, Аркадьевич Кнур, мадафака, сука, блядь. Звонит, тихо. Алло, привет. Алло. Привет. Алло, привет. Включай. Звонит, слышь. Как у тебя? Привет, алло. Как у тебя там дела? Выключи. Что тебе выключить? Громко. Я пукнуть только маму. Звонит. Да хуй на него. А мы послушаем. А ты кто есть-то? Слушай, смотри, я общак украл. Хотел бы с тобой поделиться. Что ж подпи на тебя? Алло. Если мусорачка в жопу не страшнули, и хотя тебя мусорачка еще не отъебашь. Я скажу, что я через 20 минут на него буду. Блин. Короче, я спою сестру мусорскую на мне. Ты ему скажи, что я через 20 минут на него буду. Блин. У меня, короче, сестра подпала, мы бухаем. Она в прокуратуре работает. Бухаете, да? Я даю тебе сестру. Давай, давай. А мы бухаем вместе. Я тебе скажу, что я мусорская. Да, так смотри, я общак украл, хотел бы и тебя украсть. Не слышь тебя, блядь. Я общак украл и хотел бы тебя украсть тоже. Ты заебешь ебать, короче, иди дальше в прокуратуру, блядь. Мне сестра на прокуратуре работает, в Рассказовской. Откуда звонишь? И зачем он тебя так подставил, что он так сказал? Не, подожди, а давай, ты, короче, ты бухаешь, так, что ли? Что? Рот закрой свой, я не знаю, как я зовут. Слышь ты, блядь, старая хуета. Ты бухая, что ли, я не могу понять. Слышь ты, блядь, старая хуйня, ебаная. Да слушай, я общак украл, мы с тобой заживем. Если еще раз, блядь, моих детей, кто не тронет моих дочерей пальцем. Да нахуй мне твои дочери. Блядь, если это еще раз. Ленка. И ты кто, блядь, ты дарас, блядь. Ленка. Я, сука, взорву тебе очко, нахуй. Ленка, Ленка, подожди, Ленка, когда подожди. Когда тебе будут мужики трахать, блядь, в жопу дубинкой, ну, Ленка, блядь. Ну, успокойся, ну, Ленка. Ты слышишь меня, пидорас? Ну, завали. Ну, ты же женщина. Старый, блядь. Ну, завали ебало, ну, Ленка, да? Подожди. Завали ебало. Я тебе сказал, если еще раз мои дети пойдут... Да при чем здесь твои дети? Детей? Нахуй мне твои да дети, блядь. Я слышал, ты тонул, мразота.